где хранились ружья. Но он не дошел до двери, как вся свора набросилась на меня. Ка-ка. Его зовут Карл Крамер. Разобъяснил мне, что к чему. Да, подтвердил он, это их дело. Они намеревались оставаться в Причуде, пока полиция не прекратит поиски. Они взяли мои ружья и патроны. Только теперь они собирались охотиться не на животных. Мне приказали каждый день ездить за продуктами и прислушиваться к разговорам. Я ездил. Ездил. Потому что Эмили была в их руках. Как бы вы поступили на моем месте? А? Питер? Не знаю. Я не сомневаюсь, что они убили бы Эмили. Стоило хоть одному полицейскому появиться в Причуде, и мы бы умерли. Если бы я обратился к властям, и в Барчестер прислали бы всю Национальную гвардию штата, Эмили рассталась бы с жизнью до того, как на опушке появился бы первый гвардеец. Когда приехали вы с Саутвортом, мы были на волоске от гибели. Но эта девушка, Линда Грант, слабое звено в их цепи, Джордж. Джордж Мангер. Он, кажется, наркоман. Он никак не мог успокоиться, что не взял с собой гитары. Прошлой ночью Джордж спустился в Барчестер. В полночь городок уже спал. Насколько я могу догадаться, он увидел рекламное объявление в местной газете о продаже гитары в магазине Линды. Я привозил для них газеты. Убийца, бредящий музыкой. Он попытался проникнуть в магазин. Линда, вероятно, услышала шум и вышла посмотреть, что там творится. Джордж схватил ее, связал, разбил витрину, взял гитару, а затем вернулся сюда вместе с Линдой. Зачем? Они считают, что Джордж струсил. Ему следовало убить ее на месте. Но он твердит, что привел Линду для себя. Я подумал, что какая его пристрелит. Но нет, они, однако, сообразили, что начнутся поиски Линды, и поняли, что кто-нибудь обязательно приедет в Причуду. Единственное, на что они надеялись, это то, что мне удастся отделаться от незваных гостей. А если бы нет? Ну, они убили бы Линду и Эмили, затем меня. И отстреливались бы до конца. Разумеется, они не стремятся к этому. Наоборот, еще мечтают о том, чтобы уйти безнаказанными. Чем дольше они просидят здесь, тем вернее их шанс ускользнуть от правосудия. Разве они не боятся, что вы и Эмили обо всем расскажете полиции? О, не будьте наивны. Нас не оставят в живых. Они покончат с нами, как только решат, что пора уходить. Да и вас ждет та же участь. Если вам это ясно, почему не обратиться к Саутворту? Разве сегодня умереть труднее, чем завтра? Да. Старик смотрел на мольберт. Нам с Эмили дорога каждая минута. Пара часов несколько дней.